Ты хотел бы, чтоб я тебя, возможно, полюбила. Всех призраков из прошлого рядом с тобой позабыла. Сейчас мое сердце от осколков уже свободно почти. Мосты сожжены, и кто-то, наверное, встретит меня впереди. Сомневаешься? Значит, действительно, нам не по пути. Внутри твой компас подскажет, если нужно мимо пройти. Ни раньше, ни позже, верю, все само вовремя произойдет. Кто по судьбе, тот не дрогнет, просто возьмет меня и заберет.